Эпилог. День свадьбы не подвел. Погода была солнечная, и потому гости, ожидающие невесту, в предвкушении поглядывали на ледяное кружево беседки часовни. Многим хотелось быстрее очутиться внутри, чтобы изучить магическую структуру нетающего льда. Другим хотелось увидеть невесту, а третьим — знаменитых братьев Люмьер, получивших специальное разрешение на полиандрический брак. Пока гости сплетничали и попивали вино, женихи отчаянно нервничали, поправляя друг другу шейные платки из тончайшего золотистого шелка. Риора Лерая помогала Виктории закрепить цветы в прическе, а их величество сидели в креслах и спорили на золотой. «Невеста будет в белом», — уверяла королева. «Это традиция моего мира. А женихи — в черном». «В черном? Не может быть!» — морщился король. «Вот увидишь». Ее величество, прячась за веером, показала супругу язык. Он в ответ, тихонько склонившись к ней, подул в ухо и засмеялся. «У Люмьеров золотой герб. Невеста будет в золотом». «В белом. Точно в белом». Препирательство прервали аккорды. Гости встали и выстроились в длинный ряд от крыльца особняка до самой часовни. Там, где гостей не хватило, высились ледяные вазы с цветами. Первыми появились, конечно, женихи. Все в черном, с золотистыми галстуками и аккуратно убранными волосами. «Черный!» — шепнула королева. «Ждем невесту», — не уступил король. Братья Люмьеры дружно прошли вдоль шеренги гостей и остановились у красивой ледяной арки, ведущей в часовню. Сильные мужчины, сильные маги, женихи, ожидающие ту, что принесет свет в их жизнь. Музыка взвелась, потом стихла и зазвучала вновь, едва слышно. Двери распахнулись, и на крыльце появилась невеста. Братья застыли, не веря своим глазам. Их слова о золоте Виктория поняла не буквально. Она отказалась от золотой парчи, платьев из цепочек или бисерной сетки. Именно такие варианты предлагала Риора Лерая. Вика выбрала тонкий золотистый шелк, чуть-чуть расшитый по краю золотой нитью. Греческий хитон, собранный в тончайшие складки, обрисовывал ее тело. Сандалии на ногах, легкая золотая диадема удерживала локоны, и только длинная золотая цепочка охватывала талию вместо пояса. Ничего вычурного, пышного, громоздкого. И все же любоваться прекрасной невестой хотелось бесконечно. Под музыку Виктория легко спустилась с крыльца, прошла по усыпанной лепестками цветов дорожке к женихам и с легкой взволнованной улыбкой протянула им руки. Коснулась каждого, погладила по лицу Брэндона, поправила прядь волос у Бирна, прижала щекой к руке Брейда. Все получили короткую ласку и невысказанную просьбу потерпеть еще немного, чуть-чуть. Братья на миг прикрыли глаза, позволяя себе окунуться в аромат любимой женщины, ощутить ее тепло, и тут же потянули Вику в беседку. Скорее, скорее, провести обряд и стать, наконец, единым целым, пока сердца не разорвались от напряженного ожидания. Сама церемония была очень простой. Жрец сказал несколько слов о выборе на всю жизнь. Отечески улыбнулся напряженным женихам и подбросил в воздух что-то вроде золотистого клубка из магии. Сгусток света взлетел к потолку шпилю и рухнул вниз не клубочком, а сетью. Окутал Люмьеров и Викторию, накрыл, стянул, впитался в них, и тут же у девушки кольнуло запястье под браслетом. На левой руке новобрачной появился узор. А еще через мгновение золотом окрасились и запястья мужчин. «Магия благословила ваш брак!» — громко объявил жрец. «Можете поцеловать невесту!» «О, этот поцелуй долго потом вспоминали кумушки за чашкой цая. Нежный, как улыбка ребенка, горячий, как расплавленное золото, и острый, как клинок, тройной поцелуй растянулся на несколько минут. Только деликатное покашливание жреца напомнило всем, что это еще не брачная ночь. Даже гости напряженно выдохнули и отвели взгляды. Слегка смутившись, молодые разлепились, после чего Брейд надел на руку Вики кольцо с гербом, а она, в свою очередь, окольцевала всех братьев простыми гладкими кольцами, которые они добавили к своим гербовым печаткам. «Ура, молодым!» — крикнуло ее величество, нарушая все приличия. Король хмыкнул и поддержал супругу. Букет невесты в этом мире не бросали, зато незамужним девушкам доставался цветок из прически. Вика не стала тянуть, метнула розочку на коротком стебле куда-то за спину и обернулась, услышав сдавленный вздох. Цветок угодил в декольте Риоры Лираи. «Тетя», — галантно склонился к ее ручке Брэндон, «надеюсь, вы пригласите нас на свою свадьбу». Тетушка, не зная, смеяться или плакать, хлопнула насмешника веером, но со свадьбы уехала с одним очень представительным риором. Кажется, этот маг долго служил на границе и лишь недавно вернулся в столицу. А новобрачных ждала первая брачная ночь. В реальности тетушка позаботилась о племянниках и превратила одну из гостиных особняка в просторную спальню с огромной кроватью. В украшенную цветами комнату Брейд внес Викторию на руках. Ставить на пол не стал. Сразу уложил в кровать и с мучительной медленностью начал раздевать, целуя каждый пальчик, каждый сантиметр ее прекрасной кожи. Младшие быстро разделись и присоединились. Старший хотел было нарычать на них, но Вика строго посмотрела ему в глаза, и зверь затих. Сегодня они не хотели борьбы темпераментов или схватки характеров. Нет, сегодня братья Люмьеры собирались доказать своей молодой жене, что она не зря согласилась стать их супругой. Поэтому они никуда не спешили. Массаж с жасминовым маслом и нежные поцелуи, глоток вина и гибкий язык Бирна между ног Вики. Мороженое, чуть-чуть, чтобы поддержать силы. Еще немного вина, и вот уже Брэндон слизывает сладкие капли с груди Виктории, пока Брейд прижимается к ней сзади, касаясь головкой влажных складок. Но все эти нежности быстро закончились. Виктория устало свернулась клубком среди подушек и крепких мужских тел и заснула. А утром девушку ждал сюрприз. На шкафу в этой самой спальне висела записка «Подарок невесте» с подписью Риоры Лираи. Любопытствуя, Вика открыла шкаф и долго любовалась набором кожаных ошейников, кляпов, цепей, сбруй, плеток и стеков. А на самом большом кнуте висела еще одна записка «Для удачного начала семейной жизни». Конец книги. Читала Людмила Быкова.